осколок на часах, торопливый пульс. Слезы на глазах душат, ну и пусть. Дышим, но не в такт, значит, вышло так. Вернусь. Переулков шум, я пока дышу. Капли по стеклу, в улице спешу. Время попрошу, может, я еще прощу. Даришь глаза моим свой одинокий дым. В мире ненужных слов вдвоем молчи. Прячешь усталый взгляд, сердце зовет назад. Но вопреки всему часы спешат. Снова у окна до пяти утра. В этих вечерах ты теперь одна. Потерялась суть, только бы вздохнуть чуть-чуть. Стручкою из глаз побежала туч. Пишет свой рассказ осень наших душ. Просто я уже больше не вернусь сюда. Даришь глаза моим свой одинокий дым. В мире ненужных слов вдвоем молчи. Прячешь усталый взгляд, сердце зовет назад. Но вопреки всему часы спешат. Сердце за.